Она укусила его за губу и ощутила соленый привкус крови. Лайонел взвыл от боли и откинулся назад. Пока он пытался остановить кровь, которая текла по подбородку, Изабель просунула руку под подушку, и ее пальцы сжали рукоятку кинжала. «Черт, как больно! Так ты хочешь получить грубую игру, да?» — заорал он, с силой встряхнув ее за плечи. Изабель извивалась и пиналась, колотила его свободной рукой, в то время как другой сжимала кинжал. «Ты дура! Дрянь! Я не хотел причинять тебе боль!» — слезно заговорил Лайонел. «Никогда не хотел оставлять синяки на твоей белой коже, но ты вынуждаешь меня. Почему ты не хочешь принять меня как любовника? Почему ты заставляешь меня насиловать тебя?» «Я же сказала, я не хочу тебя, Лайонел, и никогда не захочу!» — закричала девушка. «Помни, в эту игру играешь ты один!» Лайонел с такой силой раздвинул ее ноги, что Изабель показалось, будто он вывернул ей бедра. Она перестала сопротивляться и сделалась податливой в надежде заставить Лайонела врасплох. Удивленный такой неожиданной покорностью, он выпустил ее руку и начал ласкать груди, едва прикрытые тонкой рубашкой. Эта ласка только усилила его желание. Он наклонился поцеловать Изабель. На его губах чувствовался привкус крови. Изабель подняла руку, занесла кинжал и с размаху вонзила его в шею Лайонела. Лезвие вошло в тело с удивительной легкостью. Изабель вытащила кинжал и спрыгнула с кровати. Лайонел закричал, схватившись за шею, и откинулся назад. Она отчаянно озиралась по сторонам, пытаясь найти, чем защититься. На стене висела сковорода с длинной ручкой, которой пользовались для согревания постели. Изабель схватила ее как раз в тот момент, когда Лайонел наполовину спрыгнул, наполовину свалился с постели, держась за шею. Девушка, что было сил, ударила его сковородой по голове. Вскрикнув от боли и удивления, Лайонел упал на колени, а затем свалился на устланный тростником пол. Изабель схватила свое платье и быстро оделась, натянула сапожки, набросив на плечи плащ, подняла капюшон. Лайонел не шевелился, но Изабель не думала, что он был мертв. Вероятно, она просто оглушила его. Изабель не знала, много ли у нее времени, но надо было спешить, пока он не очнулся. Спрятав кинжал в рукав, она бросилась к двери. Она сбежала по лестнице, перескакивая через две ступени, и направилась к конюшне. Если оседланные лошади все еще во дворе, то она возьмет одну и умчится. Но разве она сможет выжить одна и без денег? Лучше отправиться в Лисвен.